Глава 28. Если б дело касалось кого-то другого, Марин сама позвонила бы в полицию. Это же требование выкупа. На кону жизнь человека. Только требование выкупа отправили не Марин. Его отправили ее мужу. И на кону жизнь Маккензи Ли. Той женщины, чья смерть уже стоила Марин в самый черный час минутной слабости $250 000. Заказав ее смерть, Марин потеряла столько же, сколько по странному совпадению потеряет Дерек, чтобы спасти ее жизнь. Марин понятия не имела, любит ли ее муж эту женщину и любил ли он ее вообще. Когда исчез Себастьян, ФБР научила их, что нужно отвечать, если они получат требование выкупа. И первым в списке ответов значился пункт «Ни в коем случае не возражать похитителям». Сообщение Дерека о том, что он заплатит деньги, еще не значило, что они их получат. В любом случае, сейчас Марин больше волновало другое. Она хотела знать, что, черт возьми, имелось в виду под словами «Ты же не хочешь, чтобы это случилось снова». Снова? Неужели Дерек уже получил требование выкупа за своего сына? И не сообщил ни ей, ни ФБР. Мог ли это написать тот же, кто похитил Себастьяна? Или кто-то совершенно посторонний решил нажиться на травме Дерека из-за похищения их сына? И сделал ставку на то, что он заплатит, чтобы избежать еще одной трагедии. Ей вспомнились первые дни после похищения. Их телефоны всегда оставались в поле зрения, всегда были полностью заряжены. Они постоянно ждали требования похитителей. Но его так и не поступило. Требование выкупа могло поступить двумя совершенно разными способами. И поскольку Дерек ответил мгновенно и решительно, то знал, очевидно, что и как надо делать. Дерек точно понял, что они имели в виду. В общем плане, для них $250 000 — капля в море. Достаточно сделать телефонный звонок, задействовать несколько введенных в компьютер номеров для электронного перевода денег и отправить письмо с подтверждением. Это практически не повлияет на их финансы, поэтому похитители, вероятно, и попросили мало денег. Это доступная сумма, способная быстро все уладить. Больше никаких уверток, никакого притворства, никаких секретов, никакой лжи. Пришло время обратиться за всеми разъяснениями к единственному сведущему человеку. Пора выяснить, почему Дерек стал связующим звеном. Марин сидела на кухне, пила кофе и ждала Дерека. Его совещание закончилось раньше, чем он ожидал, и ему удалось успеть на более ранний рейс в Сиэтл. Полчаса назад он отправил ей сообщение, дав знать, что приземлился. Так он и поступал обычно, когда они еще радовались жизни до всех этих несчастий. Сегодня ему не придется ждать багаж и забирать с парковки машину. Он просто сойдет с самолета и поедет домой на такси. Из-за пробок в это время дня у нее есть еще около получаса до того, как он войдет в дверь. Марин достала бумажную квитанцию, найденную на полу их гардеробной 3 дня назад, и, наконец-то, позвонила по указанному там номеру. «Sunshine Cab». На первом же гудке ответил диспетчер. И тут же мужской голос деловито добавил. «Куда поедете?» «Здравствуйте. На днях я ездила в одном из ваших такси и, по-моему, оставила в машине свой бумажник». Озабоченно выдала Марин заготовленную легенду. «Номер квитанции». Она сообщила 8-значный номер, напечатанный в правом верхнем углу. Услышала перестук клавиатуры на заднем плане. «Так, такси 402», — произнес диспетчер больше себе, чем ей. «Секунду, я проверю, не сдавали ли в тот вечер утерянные вещи. Очередной перестук клавиш. Нет, ничего не сдавали. Тогда я на 99% уверена, что он все еще в том такси, заявила Марин. Есть ли у меня такая возможность связаться с тем водителем? Это против правил. Но я могу сам позвонить ему и спросить о пропавшей вещи, переведя вас в режим ожидания. Как ваше имя? И как выглядит бумажник? Сэйди. С легкой заминкой выдала Марин первое пришедшее в голову имя. У меня был красный бумажник с золотой застежкой. Ее вранье не имело ни малейшего значения, ведь в том такси не могло быть бумажника. Но даже если он и был, то не было Сэйди. Секунду. Диспетчер переключил телефон на воспроизведение легкого рока, но быстро вернулся к разговору. «Мэм?» Водитель не отвечает. Навигатор показывает, что он за рулем. «Могу я написать ему ваш номер, сообщив, чтобы он позвонил вам, когда доедет?» «Да, пожалуйста». Марин сдержала вздох разочарования. «Почему они сразу этого не сделали? У вас есть чем писать?» Она продиктовала ему свой номер телефона и отключилась. Марин не знала толком, что хотела выяснить. Но все-таки кто-то побывал в ее доме около 9 часов субботним вечером. Она догадывалась, кто это был. Но если ее версия верна, то значит, любовница Дерека пропала через некоторое время после того, как вломилась к ним. Маккензи не было дома, когда ее сосед вернулся с работы в 2 часа ночи. И получается, что она, скорее всего, исчезла в течение тех самых 5 часов. Вопрос в том, зачем она побывала в их доме и что случилось после. Ее размышление прервал звонок в дверь. Озадаченно нахмурившись, Марин допила кофе и, миновав коридор, подошла к входной двери, глянула в глазок и ахнула, увидев слегка искаженное изображение человека, стоявшего с другой стороны. Резко побледнев и пошатнувшись, она с трудом открыла дверь. Не дав ей упасть, Ванесса Кастро подхватила ее под руку. «Я не нашла Себастьяна», — быстро сообщила детектив. «Дышите». Марин выпрямилась, стараясь унять внутреннюю дрожь и собраться с духом. Телефонные звонки достаточно тревожны, и имя Ванессы Кастро на ее дисплее звонков всегда вызывало у нее страх. Но личные встречи, как она успела понять, в 100 раз страшнее. Черт возьми, как жаль, что прошли те дни, когда Кастро просто присылала ей письма. «Что же привело вас ко мне?» «Я узнала новую информацию и подумала, что нам необходимо поговорить лично. Дело срочное». Она заглянула в холл. «Вы одна?» «Пока, да. Заходите». Марин посторонилась. Она помассировала живот, поморщившись от изжоги. «Должно быть, странная суперсила способна вызывать у людей несварение просто при виде некоторых личностей». Оценив идеальную чистоту дома и заметив босые ноги Марин, детектив сняла кроссовки и оставила их около двери. Марин провела ее на кухню. «Что-нибудь выпьете?» «Ух ты, класс!» Взгляд Кастро загорелся при виде кофеварки. «Неужели это настоящий Брейвиль Оракл? Мне всегда хотелось прикупить такую машину для офиса, но тогда пришлось бы продать почку». «Выбирайте, какой кофе вам хочется». Марин удалось улыбнуться. Через пару минут они устроились на банкетке. Сделав первый глоток своего макачино, Кастро одобрительно кивнула и приступила к разговору. «Макачино. Латте, в который добавили шоколад. Как только я узнала, что Маккензи Ли пропала, у меня возникло странное беспокойство, но я никак не могла понять, что именно меня беспокоило. Мне казалось, что я не замечаю какой-то важной связи». «Мне знакомо такое чувство». В общем, я решила покопаться в ее прошлом. Вы знали, что у них с Селом Палермо были сексуальные отношения, когда ей было 17? Марин взирала на детектива с открытым ртом. Вот оно. Связь, которую ей не удалось уловить раньше. Нет, я не знала. А вы уверены? Закрыв рот и проглотив подступивший к горлу комок, спросила она. Кастро достала телефон и, несколько раз коснувшись экрана, передала его Марин. На дисплее маячила фотография молодого Села и совсем юной Маккензи. Они сидели рядом на берегу реки. За ними поблескивала вода. Они прижались друг к другу щеками. В их глазах отражались солнечные лучи. Селфи. Не самого лучшего качества. Вероятно, снимок сделали каким-то дешевым фотоаппаратом или смартфоном, популярным среди старшеклассников лет 7 назад. Темно-русые волосы Маккензи шелковистым плащом спускались почти до талии. Ее брови выглядели по-другому. Теперь они стали тоньше, видимо, были выщипаны. Да и сама она выглядела подростком, каким, вероятно, и была, когда сделали это фото. Но это бесспорно была она. Обалдеть. Марин ошеломленно разглядывала фотографию. Я даже не догадывалась. Она усиленно пыталась осмыслить новое откровение. Да, Сэл предпочитал беспорядочные связи. А с тех пор, как они расстались, он частенько заводил романы с молодыми красотками. Внешность Джинни из бара могла бы послужить классическим образцом его вкуса. Но в тот день, когда Марин напивалась коктейлями в его баре, она показала ему фотографию Маккензи. И Сэл вдоволь насмотрелся на обнаженное тело Маккензи. И он смеялся, долго смеялся. А потом выразил сочувствие, заявив, что из-за смехотворной юности, розовых волос и татуировок Маккензи выглядит полной противоположностью Марин. Он ни словом не упомянул о том, что знал или даже просто узнал ее. А ведь они давно знакомы, интимно. Они были любовниками. Марин окружена лжецами. Кастро продолжала что-то говорить, и Марин заставила себя сосредоточиться. Похоже, что Сэл и Маккензи из одного маленького городка в Восточном Вашингтоне. Как же он называется? Просер. В голове Марин вихрем пронеслось множество мыслей. Точно, Просер. Я созвонилась с одной ее бывшей соседкой, женщиной... Перл Уотс? Предположила Марин. Я тоже прочла комментарии в Фейсбуке. Она собиралась послать сообщение этой женщине. Но приложение Shadow выдало требование выкупа за жизнь Маккензи, и Марин начисто забыла об этом намерении. Знала ли Кастро о требовании выкупа? Не из-за этого ли она примчалась сюда? «У вас есть детективные способности», — Кастро одобрительно усмехнулась. «Да, Перл Уотс». Она подтвердила, что долго жила по соседству с семьей Ли и видела, как росла Маккензи. Ее мать работала уборщицей на нескольких местных предприятиях и часто убирала по вечерам, так что за девочкой присматривала бабушка. В частности, она убирала и в винном магазине Палермо. «Магазин и дегустационный зал винодельни Палермо», — со вздохом произнесла Марин. «Фамильный бизнес Села. Перл очень помогла мне, рассказав о детстве Маккензи. Очевидно, она всегда была милой, хотя и диковатой девочкой. Мечтала выбраться из Просера и стать художницей. Когда она начала встречаться с Селом, ей было все равно, что он в два раза старше. И они и не скрывали отношения. В городке бурно обсуждали их роман. А потом Перл рассказала мне о слухах, рассказанных людьми, знавшими Маккензи в колледже. Судя по всему, у нее появилась склонность к общению именно с пожилыми мужчинами, с богатыми пожилыми мужчинами. Что ж, это неудивительно. Я продолжала копать, и в итоге связалась с ее бывшей соседкой по квартире, приехавшей в Сиэтл из Айдахо. Эта соседка, Изабель, сообщила, что во время выпускного курса Маккензи встречалась с женатым мужчиной, чья жена, в итоге узнав об их романе, заявилась к ним в квартиру и устроила пьяную истерику. Из-за этого бардака кто-то позвонил суперинтенданту, и ему удалось выпроводить разъяренную женщину. Но это жутко расстроило Изабель. Однако Маккензи вообще не беспокоилась об этом. Ее не волновало, что его жена расстроилась. По словам Изабель, Маккензи больше беспокоило то, что ее отношения с Полом, тем женатиком, могли закончиться до того, как она получит с него большой куш. Большой куш? Очевидно, это было их фишкой. Соседка даже сказала, что они называли себя профессиональными подружками. Встречались с богатыми мужчинами, а когда отношения заканчивались, просили, скажем так, выходное пособие. Кастро согнула пальцы, изобразив кавычки. «И ее соседка рассказала вам все это?» «Насколько я поняла, Изабель начала новую жизнь. Вышла замуж за парня среднего класса, близкого ей по возрасту. У них уже есть ребенок». Кастро опять помедлила. «Маккензи выбила у Пола 50 тысяч баков. Я узнала об этом, потому что отыскала его следы, и он сам рассказал мне». Марина опустила голову и обхватила ее руками. «Это уже слишком». «Марин?» Кастро коснулась ее плеча, и Марин снова подняла голову. Тон детектива встревожил ее еще больше. «Много ли вы знаете о прошлом Села?» Вопрос застал Марин врасплох. Ее сердце бешено заколотилось. «Джулиан. Она собирается спросить о Джулиане». Ладони вспотели. Марин положила руки на колени, пытаясь скрыть дрожь. «Вообще-то, я знаю Села со студенческих времен. Мы встречались около года. Потом разбежались, но остались лучшими друзьями. Мне хотелось бы думать, что он был откровенен со мной по большей части». «За исключением Маккензи», — прошептал внутренний голос. И Марин с трудом удержалась от того, чтобы не произнести эти слова вслух. Кастро продолжала молчать и тогда добавила. «Что бы вы ни думали о Селе, он не имеет ни малейшего отношения к исчезновению Себастьяна. Я точно знаю, что, когда это случилось, он жил в Просере, заботился о своей маме». Да, полицейское расследование подтвердило, что, когда это случилось, Сел находился в Восточном Вашингтоне. И я сама убедилась в этом. Согласилась Кастро, и Марин облегченно выдохнула. Опять же, по словам Перл Уотс, Сел частенько бывает в Просере, помогает своей матери. Но и Маккензи тоже. Ее мать теперь живет в доме престарелых, в Якиме. И всякий раз, когда она появляется в этом районе, они с Селом проводят время вместе. Теперь всем на это плевать, потому что Маккензи стала взрослой. Но отец Села тоже слыл бабником. И в городке говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Закончила поговорку Марин и закрыла глаза. «Долбанный лжец. Значит, его давние отношения с Маккензи тянулись до сих пор. Что за безумная игра? Уж не Сел ли предложил ей соблазнить Дерека? Мог ли Сел заставить мужа Марин изменить ей? Думаете, Сел помогал Маккензи планировать вымогательство? С ее богатыми кавалерами? И с Дереком тоже? Возможно». «Но почему?» — простонала она, теряясь в догадках. Все, что Кастро говорила ей о Маккензи, звучало вполне правдоподобным. Но Сел... Она же знала Села. Действительно знала его. И слова частного детектива о нем казалось просто бессмысленны. Они ведь с Селом давно дружат. Он любит ее. Он не причинил бы ей боль, по крайней мере, нарочно. Я понимаю, что прошлое Сэла немного подозрительно, но его никогда не волновали деньги. Он же, черт побери, бросил семейный бизнес и купил бар. Бессмыслица какая-то. Я согласна, что когда-то его не волновали деньги, — сдержанно заметила Кастро. И, возможно, тогда их ему хватало с избытком. Сейчас ситуация изменилась. Я присмотрелась к его финансам. На первый взгляд, его бар прибылен. А вот винодельня погрязла в долгах, когда они продали виноградники 10 лет назад. Отец Сэла в свое время хорошо управлял делом, но после его смерти все взяла в свои руки мать. Ничего хорошего у нее не получилось. Даже продав виноградники, они все равно не рассчитались с долгами. Ей повезло сохранить за собой фермерский дом. Теперь Сэлу приходится поддерживать и мать, и хозяйство. Такое финансовое напряжение может подвигнуть человека на безумство. Вот оно. Забрезжил свет в конце туннеля. Марин почувствовала это. Голос Кастро, становясь мягче и осторожнее с каждым словом, подтверждал ее догадки. Необходимые Марин ответы скоро будут найдены. «Ванесса, скажите мне, что бы вы ни пытались сказать с тех пор, как пришли сюда, просто скажите откровенно. Вы уже сами догадались», — мягко произнесла Кастро. «Я чувствую это по вашему голосу. Вы думаете, что Сэл забрал Себастьяна ради выкупа?» «Да, я так думаю». Марин закрыла глаза, медленно вдохнула и выдохнула. Боль придет позже. Сейчас она должна оставаться спокойной и сосредоточенной на настоящем. «Тогда что же с ним?» «Вот этого я не знаю. Но с тех пор прошло уже почти полтора года». «Может быть, он по-прежнему жив?» «Да, может быть», — сухо и сдержанно согласилась детектив. «В ее бизнесе такая сдержанность означала нет. Нам надо поговорить с Сэлом». «И Маккензи причастна к этому? К похищению Себастьяна? И ее собственному? Она инициировала свое требование выкупа?» «Какое требование выкупа?» Кастро отставила свою кофейную кружку. «Марин, если вы что-то знаете, сейчас самое время раскрыть все карты». Трясущимися руками Марин взяла свой телефон, лежавший на столе между ними экраном вниз. Открыла приложение Shadow и фото избитой и связанной Маккензи на кровати. Потом протянула телефон Ванессе. «Я думала, вы удалили это приложение». «Переустановила его сегодня днем». Марин кивнула на свой телефон. «Посмотрите внимательно. Прочитайте. Мне показалось, что все выглядит реально». Увеличив фотографию, Кастро нахмурилась. «Вполне может быть. Кто знает. Дерек получил это сегодня?» «Да». «Вам следовало прислать мне все эти сведения, как только вы их увидели». В полном ошеломлении Кастро взглянула на Марин. «Почему вы этого не сделали?» «Хотела сначала спросить о них Дерека». В глазах Марин скопились жгучие слезы. «Такое сообщение может означать, что у него уже требовали выкуп. Я хотела выяснить, что знает Дерек». Она судорожно сглотнула. «Он придет домой с минуты на минуту». «А что насчет того, что знаете вы лично?» Мягкость в голосе Кастро исчезла. Теперь в нем прозвучала сталь. Марин представила ее службу в полиции, когда она жестоко допрашивала подозреваемых, докапываясь до правды. «Что еще вы знаете?» «Скажи ей. Скажи, что ты сделала. Расскажи ей о Джулиане». Но она не могла заставить себя произнести эти слова. Это же заговор с целью совершения убийства. Ее посадят в тюрьму. «Это все? Все, что я знаю?» — соврала Марин. «Вы собираетесь позвонить в полицию? Сэла могут арестовать?» «Я уже позвонила. Жду известий из полиции Просера, что его задержали. Нам остается ждать того, что они там найдут». «Найдут?» Марин удивленно прищурилась, не понимая толком, что имеется в виду. «Вы подразумеваете, найдут Себастьяна?» «Со дня похищения вашего сына прошло 16 месяцев. Сложно так долго держать кого-то в плену. Я не говорила, что у меня есть все ответы. Надо подождать и выяснить, что скажет Сэл. Но мне хотелось бы подготовить вас, понятно? Сейчас я говорю с вами как женщина с женщиной, как мать с матерью. Я не хочу, чтобы вы питали особые надежды. Вам нужно взять себя в руки. Поэтому я и пришла. Подумала, что мне лучше быть с вами». «Нет, Сэл не причинил бы ему вреда». «Может, не нарочно, не намеренно. Но Сэл ведь вырос в очень жестокой семье. Именно поэтому он не причинит вреда ребенку», упрямо повторила Марин, надеясь, что это правда. Ей необходимо было верить в такую правду. «Он не причинил бы вреда моему ребенку». «Какие отношения сложились у него с вашим сыном?» «Отношения?» Марин задумчиво помедлила. Сэл мало общался с Себастьяном. Совсем мало. Он не испытывал неприязни к ребенку. Просто не очень-то им интересовался. Они мало общались. Но какими бы грязными играми Сэл не увлекался, он не способен никого убить. «Неужели? А вы уверены, что не он убил своего отца?» Марин открыла рот, собираясь ответить, но тут же закрыла его. Ей не следовало удивляться, что Кастро знала о преждевременной смерти отца Сэла. Зато следовало быть предельно осторожной в своих ответах. «Ну, он умер так давно?» Кастро подняла бровь. «Произошел несчастный случай», — быстро добавила Марин. «Отец Сэла напился, он...» «Согласно полицейскому рапорту, вы были там в ту ночь. Вы точно видели, что произошло?» «Нет». Марин не видела его падения. Она вышла на балкон чуть позже, но почти сразу же сказала Сэлу, что надо солгать. Посоветовала ему, что именно следовало сказать, чтобы его не арестовали, чтобы он не попал в тюрьму. Зачем ей это понадобилось, если в глубине души она не верила, что он мог намеренно убить своего отца? Сэл-старший был ужасным человеком. И вообще они притащились на ту вечеринку по ее вине. Ей не хотелось, чтобы ее парень провел остаток своей жизни за решеткой за убийство человека, чуть не убившего его мать и с легкостью способного убить собственного сына. «Кроме того, Сэл связан с весьма сомнительными личностями», — продолжила Кастро. «Вы когда-нибудь встречались с его другом, Джулианом Блэком?» Марин обомлела. «Более 20 лет назад они сидели в одной камере, когда Сэл отбывал срок за торговлю наркотиками. Когда я проверяла всех, кто был близок к вам и Дереку, поначалу имя Джулиана не всплывало. Признаюсь, тогда я не стала копаться глубже в жизнь Сэла, уже исключив его из списка подозреваемых. Но, обнаружив связь между Маккензи и Сэлом, вновь тщательно изучила круг общения последнего. Джулиан Блэк сделал довольно красочную криминальную карьеру. Вы не помните, приходилось ли вам встречаться с ним? Сэл вас не знакомил?» Почему Кастро спросила об этом? Может, она уже все узнала и теперь пытается поймать Марин на лжи? «Да, встречалась», — сдержанно ответила Марин, решив, что полуправда будет лучше, чем чистая ложь. «Сэл организовал нашу встречу. Он сказал, что Джулиан собирает благотворительные пожертвования в пользу приюта для подвергшихся насилию женщин. Оглядываясь назад, могу сказать, что тот парень казался немного подозрительным, Но благотворительный фонд действовал официально, и я решила участвовать в подобных акциях. Мне показалось неправильным отказаться, и я сделала пожертвование. Кастро продолжала пристально смотреть на нее. Ее молчание оглушало. Она должна догадываться, что за этим кроется нечто большее. Наверняка в ней уже взыграло чутье следователя. Джулиан Блэк известен в некоторых подпольных кругах как посредник. Смягчая его амплуа, наконец сообщила Кастро, не сводя с нее пристального взгляда. Он отмывает деньги. Занимается подкупами, шантажом. Если б Сэл захотел похитить вашего сына, я не стала бы исключать того, что такой парень, как Джулиан, мог спланировать похищение. Черт возьми, возможно, он даже сам мог принарядиться в костюм Санты. Она слегка подалась вперед. Согласно моим источникам, убийство по найму для него тоже не проблема. Хотя, говорят, он чертовски дорого берет за услуги. О, боже. Кастро, казалось, вот-вот добавит, что ей известно, что Марин заплатила Джулиану за убийство Маккензи. И неважно, что Марин пыталась все отменить. Они заключили сделку. Деньги перешли из рук в руки. Она не юрист. Но это явно тянет на тюремный срок. Все вот-вот выплывет наружу. Все, что она сделала, все, что сделал Дерек, все, что сделал Сэл. Все секреты, вся ложь. Марин не лучше любого из них. И Ванесса Кастро поняла. Судя по выражению ее лица, она поняла, что сделала Марин. «Вы собираетесь арестовать меня?» У Марин вдруг зачесалась щека. Потерев ее, она почувствовала влагу и поняла, что плачет. «Конечно, нет. Во-первых, я больше не служу в полиции. Есть причина, по которой я оставила эту жизнь в прошлом. Что же касается вашей встречи с Джулианом...» Их взгляды крепко сцепились. Марин не смела отвести глаза. «В общем, может быть, вы и сделали пожертвование». Снова воздушные кавычки. «Я не собираюсь судить вас. Какие бы страсти ни одолевали вас в то время. Вы наняли меня не для этого. Марин, вы потеряли своего ребенка. Любую мать это может завести на темную дорожку. Но во что бы Маккензи ни ввязалась, ее проблемы связаны с Сэлом, а не с вами». Марин невольно всхлипнула, чувствуя, как ее окатила огромная волна облегчения. На лице Ванессы теперь отражалось только сострадание. «Как вы думаете, Маккензи причастна к похищению Себастьяна?» «Возможно», — с сомнением ответила Кастро. «Но вряд ли она способна на такую серьезную психопатическую махинацию. Сначала похитить ребенка, а потом, спустя несколько месяцев, закрутить роман с его отцом. Хотя, честно говоря, кто знает. Если она связалась с Сэлом в подростковом возрасте, а Сэл знал Джулиана много лет, то, может, они втроем давно спланировали всю эту интригу». Задумчиво помолчав, она добавила. «Но чутье подсказывает мне, что вдохновителем всех темных делишек был сам Сэл. Подозреваю, он использовал Маккензи, чтобы добраться до Дерека, а Джулиан выполнял для них грязную работу». Из памяти вдруг выскочили детали того злополучного рыночного дня, и Марин напряженно выпрямилась. «Помните, я же разговаривала с Сэлом в тот день, на рынке. Он позвонил мне из Просера. Мы говорили, наверное, не больше 10 секунд, потому что Себастьян дергал меня, прося леденец. О, боже! Может, он позвонил, чтобы убедиться, где именно мы находимся? Он же мог слышать голос Себастьяна на заднем плане. И Джулиан уже мог быть где-то на рынке, возможно, в костюме Санты. — мрачно добавила Кастро. Так они могли узнать нужный момент. И Сэл мог подсказать ему, когда именно надо действовать. «Как я могла не догадаться, что за похищением стоял Сэл?» Грудь Марин сдавила точно тисками. Ее пронзили мучительная боль и глубочайшее чувство вины. «Хм, а как вы могли догадаться?» Кастро покачала головой. «Вы же знакомы с Сэлом дольше, чем с мужем. Меньше всего мы могли заподозрить именно его. Джулиана тоже арестуют?» «Да, если смогут найти, что будет маловероятно, когда задержат Сэла. Но даже если они возьмут Джулиана, он ничего не скажет». Марин больше не могла хранить секрет. Он сжигал ее изнутри. «Ванесса, я пыталась нанять Джулиана, чтобы он...» Она подавилась словами, и Кастро успокаивающе взяла ее за руку. «Марин, он не собирался выполнять ваш заказ. Неужели вы еще и не поняли этого? Сэл связан с Маккензи, и он только заставил вас думать, что вы нанимаете Джулиана. Им нужны были ваши деньги. Это чистая подстава. И все равно я поступила неправильно. Может, и так. Может, вы потеряли голову, поступили безрассудно. Но я на вашей стороне. С самого начала нашего дела. И могу сказать с абсолютной уверенностью, учитывая пережитые вами мучения, вам это простится». Слезы вырвались из груди Марин, и она расплакалась перед Ванессой впервые с тех пор, как они встретились. Пока обе не вздрогнули, услышав стук подъемной двери гаража. Дерек приехал домой.